слышен гул и шум ветров, отточит волны и ревут. Ужасен страх учеников, они к учителю зовут. Учитель, встань! Чем ты спишь? Мы гибнем здесь, в пучине вол. Учитель, встань! Зачем ты спишь? Мы гибнем здесь, в пучине вол. Он встал, взглянул вокруг и взор любви. Перестань, уж тихо все.